Глава 76. Борьба тьмы со светом. Терран. Семеро стражей, что вполне ожидаемо, беспрекословно последовали за мной. Мы не шли вести беседы. Мы шли убивать. Проливать кровь ни в чем не повинных драконов, один из которых был мне как родной сын. Я не мог успокоиться. Каждая секунда была сродни самой мучительной пытке. Ведь я понимал, что еще совсем немного, и мой меч пронзит тело наследника, а его глаза, в которых будет читаться непонимание. Ведь он верит мне. Навеки закроются. Кислород. Его будто перестало хватать. И было бы здорово, закончись он вовсе. Тогда мое сердце перестало бы биться. И мне не предстояло увидеть бы самое страшное. Я мечтал умереть. Любой смертью. Только бы защитить маленького принца. До башни Архивариуса оставалось всего ничего. И рядом, как назло, не наблюдалось ни одного стража, до которого не дотянулись бы руки старейшины. Все. Все они находились под его внушением. Секунда. Две. Минута. И вот моя нога шагнула на первую ступень башни, начиная подъем. Марионетки Лонансе и Рановиера послушно направлялись следом. «Я доволен, ваше высочество. Вы настоящий талант». Донеслось сверху. Близко. Я был уже так близко. «Благодарю, учитель!» Этот детский голос. Он был наполнен гордостью и радостью. Ведь наследник смог добиться того, чего в его возрасте не удавалось еще ни одному ребенку. Он действительно талантлив. А также целеустремленный, трудолюбив. Из него получится легендарный правитель. Сердце будто сжали в тисках, раздавливая его и превращая в кашу. Мой маленький принц. Слезы лились ручьями. Душа. Рыдала моя душа. «Борись, пытайся вырваться», — кричал я самому себе. Но нет, ничего не получалось. Меня всего трясло. Я поднимался все выше, и вот передо мной предстала слегка приоткрытая дверь, за которой виднелся темно-синий плащ Архивариуса. Нога согнулась в колени, приподнимаясь. Удар. Дверь от столкновения с моим ботинком отлетела в сторону, с грохотом ударяясь о стену. «Терран?» Искреннее удивление в глазах Кайдена причиняло нестерпимую боль. Маленький принц не боялся меня, и это плохо. «Вперед!» Вырвалось из моего рта, когда Лавьер без всяких раздумий рванул к Кайдену, закрывая его собой. «Нет, нет!» Я кричал от душевной боли. Напрягала мышцы до такой степени, что кровь закипала в венах. Но тело отказывалось слушаться. «Терран, что происходит?» Взволнованно закричал мой маленький принц, когда Лавьер с рычанием вонзил меч в одного из стражей, ногой сшибая другого. «Терран!» Звал меня снова и снова наследник. «Этого вырубите», — произнес я, проклиная себя. Одна из марионеток рванула к Архивариусу, который, отбиваясь, не смог вовремя выставить защиту, за что и поплатился. Всего миг, и голова старика приняла удар рукояткой меча, отчего тело медленно осело на пол. Башня наполнилась звоном стали, рычанием и криком Кайдена, который не понимал, почему я так себя веду. Мне хотелось ему ответить. Так хотелось сказать, чтобы он бежал отсюда, бежал как можно быстрее и дальше. «Боги, молю вас, услышьте меня. Не позвольте этому случиться». «Терран!» — кричал Кайден снова и снова. «Да убейте вы его уже!» — рявкнул я, против своей воли срываясь вперед и нападая на Лавьера, который, откинув от себя стражников, выставил вовремя меч, встречая нападение с уверенностью во взгляде. «Терран, зачем ты?» Кайден, судорожно дыша, вжимался в каменную кладку стены. В его глазах виднелась подступающая паника и страх. Прости меня, малыш. Замах, удар, столкновение клинков, рев и рычание. Стражи окружали Лавьера, загоняли его к шкафу, подальше от окна, а вместе с ним отступал и Кайден. И снова я напал. Лавьер увернулся, попутно ударяя кулаком в челюсть марионетки, рухнувшей без чувств. «Какого чёрта ты творишь?» — рявкнул он мне в лицо, уворачиваясь от очередного удара. Я пытался овладеть собой. Пытался разлепить сомкнутые губы и ответить ему хоть что-то. Но вместо этого снова замахнулся, встречая отпор, который стал для Лавьера ошибочным. Один из стражей под внушением извернулся и задел его острием стали под коленом. Я видел, как он напрягся, вонзая в него меч в ответ. А еще видел, что недолго ему осталось, как и Кайдену. Дышал со свистом, широко распахнутыми глазами, глядя на маленького принца, грудь которого часто вздымалась, а нижняя губа дрожала. «За что?» — кричал я без остановки, в то время как трое оставшихся в живых стражей скрутили Лавьера, избивая его. «Нет, остановитесь!» — рыдал Кайден. «Лавьер! Лавьер!» Оттолкнувшись от стены, он подался вперед. Но моя рука устремилась к нему, хватаясь за горло и поднимая. Не мог. Не мог ничего сделать. С ужасом в душе, наблюдая, как принц, суча ногами в воздухе, жадно открывает и закрывает рот, желая глотнуть кислорода. Его маленькие руки пытались оторвать мои цепкие пальцы от своей шеи. Лицо покраснело, а из глаз текли слезы. Кайден задыхался. «Терн!» — хрипел он, пока я медленно умирал мучительной смертью, глаза в глаза. Его слезливые, мои беспощадные. «Не надо, Терн!» В ответ на рыдание мои пальцы сжались сильнее. «Мы же с тобой, друзья!» Миг. В голове будто что-то щелкнуло. Я начал вырываться из вязкого киселя тьмы, что опутало мое тело. Рвал ее голыми руками, вгрызался зубами, чувствуя горечь и тут же выплевывая в сторону, чтобы продолжить разрушать то, что несколько лет держало меня под контролем. Тьма сопротивлялась, сгущалась и нападала, жали, будто ядовитая змея. Но я не собирался сдаваться, прикладывая усилия снова и снова. Чувствовал, как кровь теплой струйкой побежала из носа, как мышцы готовы порваться от напряжения. Но еще чувствовал, что Кайден уже почти не сопротивляется. «Нет, нет!» — закричал я оглушительно, с неимоверными усилиями дотягиваясь до теплых воспоминаний с маленьким принцем и черпая из них свет, что был мне так необходим в данный момент. «Я смогу. Смогу. Прочь. Убирайся. Вдох. Выдох. Я сильнее тебя». И снова вдох, затем выдох. За спиной слышались звуки возни, ударов и стонов. Лавьер сопротивлялся из последних сил. «Я тоже должен. До последнего, до самого конца. А-а-а!» Кровь неслась по венам, в то время как внутри меня происходила битва. Ожесточенная, кровопролитная и яростная. Я бился не за себя. Моя жизнь меня мало интересовала. За Кайдена. За мальчонку, что мне очень дорог. Я должен спасти его. Любой ценой. Воспоминания. Они придавали сил. Вот он, маленький, ревет, не желая засыпать. А я пытаюсь его успокоить, укачивая на руках, как самое дорогое сокровище. И еще, как вырезаю ему фигурку зверя из куска дерева под светом луны, сидя у люльки, или как катаю его на плечах, а он поднимает руки вверх и, хохоча, пытается поймать бабочек, что пестрой стайкой разлетались в разные стороны от нашего появления. Нет, я не позволю. По венам побежала светлая струйка моей энергии, что была запечатана. Никому не позволю навредить принцу. Струйка стала ярче, а рука, сжимающая горло мальчонки, задрожала. «Еще!» — рычал я раненым зверем. «Ну же, еще!» Пальцы, подчиняясь моей воле, начали медленно разжиматься, с трудом сопротивляясь давлению тьмы. Миг. И Кайден, громко кашляя и жадно глотая ртом воздух, упал на пол. «Беги!» — прохрипел я, едва владея собой. «Прыгай в окно и...» Тьма навалилась на меня всей своей мощью. «Улетай!» Я терял над собой контроль снова. «Боги, защитите принца!» «Беги!» — закричал я. Чувствовал, как мышцы сводят судорогой, а пальцы скрючиваются. Кайден, с трудом поднявшись на ноги, поспешил к окну, держась за горло. Тьма вгрызалась в мой мозг. Требовала догнать и уничтожить. «Скорее!» шептали мои губы. Ощущал, как контроль утекает сквозь пальцы. Наследник вывалился в окно, превращаясь в дракона и взмывая в небеса. Один. Оглушительная боль выбила воздух из моих легких. 2. Свет, что тек по моим венам, начал погружаться во тьму. 3. Меня отшвырнуло вглубь сознания, а тело вновь было взято под контроль. И я с разбега выпрыгнул в окно, намереваясь догнать и сжечь в воздухе того, кто был для меня дороже жизни.